Познакомившись с Асией Пикуровской в полутемных пучинах модного тогда кафе «Север», я сразу был поражен ее южной красотой, нежной матовой кожи, сиянием огромных, умных, веселых глаз, роскошными ее формами под красным дорогим платьем. Но главное, что восхитило меня, умная, насмешливая, дружеская, сразу какая-то сближающая речь. Впрочем, я тогда тоже был неплох и уже маячил в литературных неофициальных кругах. Перед кем попала, Ася свое обаяние не расточала. Да Довлатова рядом с ней не было. Не помню, еще или уже. И мы стали с ней пересекаться, состязаясь в остроумии в самых знаменитых тогда местах — в Восточном, Европейской, Астории. Несколько раз компания вокруг нее вдруг рассеивалась, я ее провожал до родительского дома, на четвертой, кажется, Советской. И ни разу рядом с этой роскошной, известной женщиной не возникло у меня желания как-то приласкаться, прильнуть, хотя вообще-то такие склонности у меня были, или даже что-то такое нежное сказать. Понимал, сразу напоришься на насмешку. И дружески простившись с ней, бежал, помню, к одной знакомой портнихе, с которой, надо признаться, никогда не бывал в обществе, но она замечательно годилась в темноте, а для показухи была Ася. Мне кажется, для того же она была нужна и Довлатову. Были действительно судьбоносные женитьбы, к примеру, Достоевский, Анна Григорьевна, столько сделавшая для него. Но Достоевский уж был гигант, и жена подобралась вровень, и в тюрьме он, кстати, уже посидел. А мы по молодости женились поспешно. Побудем теперь вот под эту крышей, пока не напишем что-то настоящее, хоть к какому-то берегу притулимся. Но берега, как правило, выбирали крутые. Послушаем саму Асю. Отрывок из мемуаров с насквозь литературным, как водится, заглавием, когда случалось петь «СД и мне». Будучи человеком застенчивым, с оттенком заносчивости, к концу третьего семестра в Ленинградском университете, то есть к декабрю 1959 года, я не завела ни одного знакомства, исключая, пожалуй, некий визуальный образ гиганта, идущего вверх по лестнице вестибюля университета. Ретная картина так засела в моем воображении, что когда я услышал вопрос, адресованный ко мне: «Девушка, вам не нужен фокстерьер честных кровей?» и увидела Сережина участливое лицо, и охотно и поспешно откликнулась: «Фокстерьер у меня уже есть, вот в 3 рублях сильно нуждаюсь». Так и вижу их сейчас, какими они тогда были. Красивыми, умными, азартными, самоуверенными, с неясными еще мечтами о непременно яркой судьбе. И у них сбылось, но у каждого по отдельности. Начался их поединок на всю жизнь. И вы, наверное, сразу почувствовали, что фокстерьер и 3 рубля тут абсолютно ни при чем. Главное, выигрышная поза и блестяще построенная фраза — это фехтование было их основным занятием, упражнением в совершенстве, доказательством своего превосходства перед другим. Но хорошая ли это основа для женитьбы? Моментально мы почувствовали себя, пишет Ася, уж давно знакомыми людьми. И Сережа пригласил меня к себе домой покормить и познакомить с мамой. Как закрепить новые знакомства, уже построенные на обоюдном желании покинуть университет и в то же время сдать зачет, требующий, наоборот, присутствия в университете? Тут же, используя Асино знание языка, Сергей получает перевод немецкого текста и за 10 минут сдает зачет, отсутствие которого могло его погубить. Так что кто из них кого больше в их жизни использовал, это большой вопрос. В своей книге Ася обвиняет Сергея в корыстном использовании людей и происшествий. Ее доказательства достаточно убедительны. История их брака мучительна, противоестественна. Каждый его участник стремился к победе, самоутверждению, а значит, к поражению и унижению другого. Более неподходящих для семейного испытания людей, чем Ася с Сережей, трудно было найти. Но, несомненно, этап этот был важен и даже необходим, причем для каждого из них. При этом два таких ярких лидера уступить другому лидерству не соглашались никак. Ася была уже избалована поклонением ленинградского бомонда, помню постоянного ее спутника, шикарного адвоката Фиму Койсмана, а Довлатова явно не устраивала роль пажа. Он был измучен комплексами и тщеславием, как показала жизнь, вполне обоснованным. Терпеть Асина высокомерие и постоянного унижения не хотел. И все, что мог делать в таком положении, пытался унизить ее в ответ. В заощренной борьбе друг против друга они виртуозно пользовались тем, чем сильнее всего были одарены, талантом сочинительства, язвительно сочиняя историю их отношений так, как каждому из них было интересней. И получается убедительно у каждого из них. Только что мы ознакомились с вполне убедительной и весьма обаятельной версией их знакомства возложения Аси, но по свидетельству Игоря Смирнова, самого первого университетского друга Довлатова, все происходило совершенно не так. Сергей пришел в университет уже влюбленный в Милу Пазюк, чьи светлые глаза и тонкие укоризненно поджатые губы, как сказано в уничижительной версии Аси, робко выглядывали из-под гигантского локтя. На самом деле они вместе учились в школе, и любовь их расцвела еще там. Вряд ли при этом он стал бы так сразу подкатываться к Асе.